подобны клану, мы рассеяны по всем континентам, но необъяснимое кровное родство, схожие глаза, нос, особое понимание, радостное ощущение земли, известные способности, хитрости, распутство, по которым мы узнаем друг друга, пламенная красота наших женщин объединяет нас. Кроме того, я холостяк. И, подобно Дон Кихоту, жил вместе со своей племянницей, девушкой, миловидной, молодой и работящей. Хотел было добавить еще одно определение — спокойной, но, должен признаться, последнее время она его не заслуживала. Моей племяннице понравилось выполнять обязанности секретарши, и так как секретарши у меня нет, то она отвечала на телефонные звонки, перебеляла и с известным пониманием приводила в порядок истории болезни и анамнезы, которые я небрежно набрасывал со слов больных, как правило, довольно беспорядочные, и разбирала мой обширный архив. Любила она еще одно развлечение, не менее невинное. По четвергам вечером ходила со мной в кино. В тот вечер был четверг. Открылась дверь. В кабинет решительным шагом вошел молодой военный. Моя секретарша стояла справа от меня за столом и нетерпеливо протягивала мне большой лист бумаги, на котором я записывал полученные от больных сведения. Молодой военный представился без проволочек. Его звали лейтенант Крамер. И, пристально взглянув на мою секретаршу, спросил твердым голосом: «Говорить?» Я сказал, чтобы говорил. Он произнес: «Капитан Иринео Моррис хочет вас видеть. Он содержится в военном госпитале». Очевидно, заразившись воинственностью моего собеседника, я ответил: «Слушаюсь». «Когда пойдете?» — спросил Крамер. «Сегодня же, если только мне разрешат пройти в такое время». «Вам разрешат», — объявил Крамер, щелкнув каблуками, отдал честь и тут же удалился. Я взглянул на племянницу. Ее нельзя было узнать. Разозлившись, я спросил, что с ней. Вместо ответа она спросила: «Сама знаешь, кто единственный человек, который тебя интересует?» Я имел наивность посмотреть, куда это она показывает, и увидел в зеркале свое отражение. Племянница выбежала из комнаты. С некоторого времени она была не так спокойна, как раньше, и еще взяла привычку называть меня эгоистом. Боюсь, что отчасти виновен в этом мой экслибрис. На нем трижды по-гречески, на латыни и по-испански было написано изречение «Познай самого себя». Никогда не подозревал, как далеко заведет меня это изречение. И красовался сам, рассматривающий в лупу свое отражение в зеркале. Племянница наклеила тысячи таких экслибрисов на тысячи томов моей постоянно обновляющейся библиотеки. Но была еще одна причина провозгласить меня эгоистом. Я человек методичный, а методичные люди, поглощенные непонятными занятиями, невнимательны к капризам женщин и кажутся им сумасшедшими, глупцами или эгоистами. Я осмотрел, не очень внимательно, еще двух пациентов и отправился в военный госпиталь. Было уже 6 часов, когда я подошел к старому зданию на улице Пасос. После ожидания в полном одиночестве и краткого несущественного опроса меня проводили в палату, занимаемую Моррисом. У дверей стоял часовой с примкнутым штыком. В палате рядом с койкой Морриса 2 человека, не ответившие на мое приветствие, играли в домино. С Моррисом мы были знакомы чуть ли не всю жизнь, однако никогда не были друзьями. Я очень любил его отца. То был чудесный старик с круглой, коротко остриженной седой головой и голубыми глазами, необыкновенно ясными и живыми. Его отличали неукротимая любовь к Уэльсу и безудержная страсть рассказывать